Каюта, куда мы наконец добрались, была вся белая, имела две койки дивана внизу и одну наверху. Все в ней было роскошно и чисто. Пока сестра ходила за халатом для больной, а доктор прошел в аптеку, я быстро влил в рюмку капель, которую дал и поднес ее к губам больной. Она открыла глаза, выпила лекарство и снова опустила голову на подушку. Но я сразу заметил, что к щекам ее прилила кровь. Она шевельнулась, вздохнула, а когда вошел доктор, приподнялась и спросила твердым голосом: «Где я?» Я подал ей девочку и сказал, что она находится в лазарете, где и пробудет до конца путешествия. Я просил ее от имени капитана ни о чем не беспокоиться и пообещал, что зайду к ней вместе с братом. Объяснив, где нас найти в случае необходимости, я перевел ей предложение доктора пойти с детьми в ванную комнату и переодеться в то, что полагается носить в лазарете. Простившись с ней, я было решил, что мне самому ни за что не выбраться отсюда, но у выхода из лазарета увидел того же матроса Верзилу, который сопровождал носилки и ждал теперь меня, чтобы отвезти обратно. На этот раз мы добрались довольно быстро, потому что этот Верзила так же летал по лестницам, как наш рыжий великан. Я нашел капитана и его спутников за работой. Вся густая толпа была разделена на женское и мужское царство. Женщины и детей поместили в середине палубы, где имелись стены из сплошных бортов. Матросы принесли железные щиты и отделили ими носовую часть палубы, чтобы уберечь слабых от сквозного ветра. Мужское население встретило это распоряжение капитана в штыки. Тогда он свистнул особым манером, и точно из-под земли выросли четыре вооруженных матроса. Им капитан приказал нести здесь вахту, сменяясь каждые два часа. Еще с десяток матросов получили приказание крепко привязать весь груз и даже пассажиров, зачем остался наблюдать один из офицеров. Мы спустились в трюм, который тоже состоял из нескольких этажей. Нижние были доверху забиты ящиками и тюками, а на верхних находились животные. Коров и лошадей капитан приказал стреножить. Я заметил, что в стойлах стены были обиты толстыми соломенными матрасами. Отдав еще какие-то специальные распоряжения, капитан опять поднялся в четвертый класс, и мы последовали за ним. Здесь он обратился к мужчинам с речью, которую мы переводили на все языки, правда, в основном помогали наши турки, знавшие восточные и балканские наречия. Капитан сказал, что всякого, кто будет замечен в пьянстве или игре в кости в эту ночь, немедленно посадят в карцер. Тем, у кого была с собой водка, он велел сдать ее немедленно. Должно быть, никому не хотелось в карцер, и со всех сторон, без всякого сопротивления, протягивали бутылки и даже бутыли водки. Если кто-то медлил, то под красноречивыми взглядами соседей неохотно, но все же отдавал припасенное в дорогу. Нечего было опасаться, что кому-то удастся утаить флягу. Теперь уже проявляли свои сыскные таланты цыгане, обиженные и разлученные со своими женщинами, отдавшие водку из страха перед наказанием. Они вымещали на спутниках свою досаду, и невозможно было укрыть пьянящее зелье от их зорких, пылающих глаз. Вскоре большая корзина была доверху наполнена и унесена. Капитан добавил, что всякий имеет право передать на хранение деньги судовому кассиру, независимо от суммы, и затем получить ее где и когда пожелает, и если желающие найдутся, он пришлет кассиру в помещение третьего класса. На этом наш обход окончился. Когда мы вернулись к себе, и дал мне еще одну омерзительную пилюлю, на этот раз голова не кружилась, но тошнота, удары в висках и какое-то трепетание тела были, пожалуй, еще сильнее. Я сидел на диване, и мне казалось, что сейчас что-то лопнет у меня в голове и спине. Весь я покрылся испариной и снова не мог двинуть ни одним пальцем. Я слышал какой-то разговор, но даже не смог понять, кто это и о чем говорит. Долго ли так лежал в забытии, я не знал, но внезапно ощутил какую-то легкость, гибкость в теле, словно проспал несколько часов кряду. А оказалось, что прошло только 20 минут. И сказал, что сейчас подадут обед, и надо с ним поторопиться, так как необходимо принять лекарство в третий раз. Я весело отвечал, что если сейчас могу горы двигать, то что же будет со мною в третий раз? Но как бы то ни было, следовало поспешить. В кармане у меня лежало письмо флорентийца, сжигавшее меня уже столько часов, и прежде всего я хотел прочитать его, о чем и заявил И. Он согласился и вышел на палубу, где нам сервировали обед. Солнце уже стояло низко, очевидно, было часов 7. Я вынул письмо и позабыл обо всем на свете. Так тронули меня нежные, полные любви слова моего дивного друга. Флорентиец писал, что мысленно следит за каждым моим шагом, и, разделенное условностью расстояния, мы все так же крепко слиты в его дружеских мыслях и любви, верность которой я имел случай не раз проверить в эти дни. Дальше он говорил, что вынужден ограничиться коротким письмом, так как времени до отхода поезда осталось немного, но просит меня быть крайне внимательным во время путешествия по морю и не отходить от И, как я делал это и раньше, потому что врагам удалось пустить ищеек по нашему следу. Желая мне полного спокойствия, он говорил, чтобы я не впадал в отчаяние от любых новых поворотов в собственной судьбе, а только видел перед собою одну цель – жизнь брата. И был бы верен ей так, как он, флорентиец, верен своей дружбе со мною. Я хотел еще раз перечитать это дивное письмо, но И увел меня обедать, обратив мое внимание на позднее время. Мы быстро пообедали. И ел мало, пристально наблюдая близящийся закат. Он же рекомендовал мне оставить письмо в каюте и уложил меня, сказав, что через полчаса даст третью порцию лекарств. Я задремал, но проснулся от голоса и машинально проглотил пилюлю и заснул мгновенно, даже не успев ощутить, как она подействовала. Проснулся я, как мне показалось, от толчка. На самом же деле это хлопнула дверь нашей каюты. Я поднялся, с удивлением разглядывая И, который был в плаще и резиновых сапогах. «Одевайся скорее, Левушка. Капитан прислал сказать, что буря начинается». И разразится верно раньше утра. Но качка так велика, что добрая половина людей уже лежит в лёжку. Надо срочно спускаться в 4-й класс. Я стал надевать сапоги и плащ, а И достал 2 походные аптечки на крепких ремнях. Одну побольше надел себе через плечо, другую подал мне. «У тебя будут запасные лекарства. Возьми непременно пилюли Али». И вот эти, что я вынул из твоего саквояжа, их тебе посылают флорентиец. И он подал мне зеленую коробочку из эмали с белым павлином на крышке. Взгляни, как устроено отделение аптечки. С этими словами он отстегнул кнопку, поднял крышку твердого чехла, и я увидел 3 ряда пузырьков и несколько прозрачных резиновых капельниц с отметками 2 капли, 5, 10. Я был поражен невиданной прозрачной резиной, но размышлять было некогда. Любоваться зеленой коробочкой с павлином тоже. Я поспешил засунуть 2 коробочки в аптечку. Физически я чувствовал себя прекрасно, но казалось, что меня шатает. И рекомендовал мне шире расставлять ноги, потому что эта качка дает о себе знать. Мы вышли из ярко освещенной каюты, и я поразился перемене в погоде. Лил дождь. Свистел ветер, тьма была вокруг непроглядная. Возле меня выросла высокая тень. Это был наш матрос Верзила. Он точно прилип ко мне. Я почувствовал, что И взял меня под руку, и мы двинулись к зиявшей светлой дыре трапу вниз. Здесь мы встретили наших друзей, направлявшихся к нам. У них были такие же аптечки. Не обменявшись ни словом, мы стали спускаться.